Глава 13. Призраки в машине. Китайские хакеры расширяют сферу влияния фаервола. Сноска. Ghosts in the Machine. Очевидный намек на культовое киберпанк-аниме Ghost in the Shell. Призрак в доспехах. В том же году, когда Синьцзяну перекрыли доступ к интернету, цензоры начали распространять влияние за пределы Китая, создавать новый функционал для великого фаервола и атаковать критиков, где бы они ни находились. Некоторые элементы этого функционала обнаружились совершенно случайно в один прекрасный день в январе 2009 года. На верхнем этаже старинного здания из красного кирпича в кампусе Университета Торонто стоял рабочий компьютер Нарта Вильнёва. Нарт в тот день смотрел на экран, не веря своим глазам. Он разыскивал по всему интернету таинственную команду кибершпионов, занимающихся взломом компьютеров, аккаунтов, электронной почты и серверов по всему миру и слежкой за пользователями. Излюбленной тактикой хакеров был целевой фишинг. Жертвы получали очень правдоподобно составленные электронные письма, якобы от друзей или коллег, скачивали по ссылке в теле письма вредоносную программу, устанавливали ее на компьютер и, сами того не подозревая, позволяли злоумышленникам следить за ними. Хакеры действовали продуманно и использовали новейшие технологии, но кое в чем они очень глупо прокололись. Вильнёв схватил телефон, все еще не веря происходящему, и позвонил Рону Дайберту. Тот руководил его группой и возглавлял Citizen Lab, основанную им исследовательскую организацию в сфере интернет-безопасности. «Я зашел», — прошептал Вильнёв в трубку. «Только что обнаружил их в Гугле». На экране его компьютера отображалось содержимое сервера, с которого велось управление вредоносной программой, распространявшейся ее создателями по интернету. Вряд ли эти неизвестные создатели думали, что кто-то вот так случайно набредет на этот сервер. Они даже не предприняли никаких мер безопасности. Обнаружив адрес сервера, Вильнёв, Дайберт и их команда теперь видели то же, что и хакеры. И размах их деятельности потрясал воображение. Началось это расследование за несколько месяцев до того, в Дхарамсале. Сотрудник Citizen Lab Грег Уолтон несколько лет приезжал в местный центр тибетской диаспоры. Классический случай. Эксперт по компьютерам нашел свое место в общине, где в его навыках была огромная потребность. В конце 90-х, начале нулевых, Уолтон продолжил дело, начатое пионерами тибетского интернета Дэном Хейгом и Тхубтеном Самдупом. Он делал сайты для НКО и государственных служб, организовал компьютерные курсы и помогал местным пользователям завести и настроить электронную почту. Теперь он считает, что тогда их всех слишком заворожили возможности, которые давал интернет. В частности, перспективы объединить разъехавшихся по миру членов тибетской диаспоры. И они совсем не подумали о возможных негативных последствиях. На первых порах то и дело возникали трудности. Оборудование и технологии видали и лучшие дни, но однажды, появившись в Дхарамсале, интернет бурно развивался. Все больше тибетцев заводили себе электронную почту и подписывались на рассылки, совсем не заботясь о безопасности. Практически сразу же стало понятно, чем это чревато. Лидеры иностранных государств, едва начав договариваться о встрече с Далай-ламой, без всяких официальных объявлений получали от Пекина возмущенные сообщения о недопустимости переговоров с сепаратистами. Тибетцев, которые переходили через границу на подконтрольную Китаю территорию, задерживали и допрашивали, а в качестве доказательства противоправных действий предъявляли распечатки их же писем. Компьютеры массово выходили из строя после установки агрессивных вредоносных программ, предназначенных уже не для слежки за пользователем, а для уничтожения его оборудования. Было очевидно, целью атак выбраны тибетцы. Все указывало на то, что организаторы действуют из Китая. Кто же управляет этой атакой на тибетцев? Службы безопасности, военные, так называемые хакеры-патриоты или все вместе? Первые атаки были весьма безыскусны. Пользователям приходили письма на ломаном английском с призывом запустить исполняемый файл, что, как сказал бы им любой специалист по безопасности, равносильно компьютерному самоубийству. Тогда интернет только развивался, отсутствием элементарных знаний о безопасности страдали не только тибетцы. В мае 2000 года мир охватила любовная лихорадка. Началось это на Филиппинах и затем перекинулось на весь мир. Пользователи пересылали друг другу письмо с темой «I love you», а во вложении содержался файл loveletterforyou.txt.vbs. Сейчас этим вряд ли удастся кого-то обмануть, а тогда вирус заразил миллионы компьютеров. После открытия файла вирус распространялся по компьютерам как раковая опухоль. Он заменял файлы копиями и рассылал сам себя по почте всем контактам из адресной книги жертвы. К тому моменту, когда его все-таки удалось остановить, общая сумма ущерба от вируса составила несколько миллионов долларов. Многим крупным организациям, включая Пентагон и ЦРУ, пришлось временно отключить свои сети, чтобы не допустить заражения. Пока Уолтон работал в тибетском компьютерном центре, он консультировался с другими специалистами по безопасности и начал собирать коллекцию подозрительных писем и образцов вредоносных программ, которые каждую неделю ему отправляли местные жители. Благодаря этому стало понятно, что атака на тибетцев продумана не очень хорошо. В ней применяется достаточно распространенное вредоносное программное обеспечение, используются примитивные методы. Атака была массированной, велась практически непрерывно и затрагивала большую группу людей, хотя вряд ли отдельные представители могли бы заинтересовать хакеров. Злоумышленники явно следили за ходом операции и попытками исправить ее последствия. Внутри сообщества развернулась информационная кампания. Тибетцев призывали не открывать вложения, а для обмена документами пользоваться только облачными хранилищами вроде Google Drive. Но появились новые вирусы, специализирующиеся именно на таких сервисах. Жертвами атаки пали и представители высших эшелонов тибетского правительства в изгнании. Через несколько лет Уолтону и его коллеге из Кембриджа Шиширу Нагарадже поручили осмотреть все компьютеры в администрации Далай-ламы. Выяснилось, что у хакеров был доступ абсолютно ко всем данным. Они могли удаленно записывать все происходящее на микрофоны и камеры ноутбуков. Проникли в базу данных беженцев из Тибета в Индию. Несколько тысяч человек и членов их семей оказались под угрозой карательных мер. Нагараджа вспоминает, что результаты осмотра повергли его в шок. Он впервые сталкивался с атакой, когда сбор данных злоумышленниками в прямом смысле подвергал жертв смертельной опасности. Хакеры настолько легко проникли через цифровые заграждения, что это резко контрастировало с охраной Далай-ламы в физическом мире. А это были индийские пограничники, полицейские и элитные тибетские спецназовцы. Исследовательская команда могла отследить лишь направление вредоносных атак, пока Вильнёв не нашел управляющий сервер. Теперь было видно, чем именно хакеры занимались на компьютерах, к которым получали доступ. Когда к серверу подключалось зараженное устройство, он мог приказать ему удалить файлы, скопировать их и переслать, заразить вирусом другие устройства или просто продолжать работу в фоновом режиме, фиксируя действия пользователя. Главным оружием в арсенале хакеров была программа, изначально разработанная китайскими программистами и переведенная на английский. Называлась она Ghost Remote Administration Tool. Или сокращенно Ghost Rat. Сноска. То есть призрачная крыса. Английский. Попав на компьютер жертвы, вирус тут же создавал несколько файлов, в том числе исполняемых, в системной папке Windows. В результате вредоносная программа запускалась при каждой перезагрузке компьютера. Кроме того, вирус создавал лазейку, через которую мог подключаться к интернету и связываться с управляющим сервером. С помощью Ghost Rat хакеры видели происходящее на зараженном компьютере в режиме бога. Отслеживались все нажатия клавиш, все созданные или измененные файлы. Если требовалось более специализированное ПО, например, для вскрытия запароленной папки, вирус сам его скачивал и устанавливал без участия пользователя. Этот функционал состоял из простых команд. Они отправлялись с сервера и исполнялись на зараженном компьютере с названиями вроде command-delete-file и command-webcam. Версия GhostRed, которую пытались отследить Вильнёв, Уолтон и их коллеги, отправляла умело составленные письма якобы от заслуживающих доверия адресантов с правдоподобными вложениями. Например, одно из таких писем пришло с адреса campaign@freetibet.org, а в приложении был документ Microsoft Word под названием «Перевод брошюры движения за свободу для тибетцев в изгнании». На первый взгляд письмо внушало доверие. В теле была шапка для писем правительства Тибета в изгнание, а текст увещевал сделать добровольный взнос в общий фонд движения за свободу Тибета. При попытке открыть вложение, благодаря уязвимости в Word, устанавливался вирус GhostRed, и компьютер жертвы переходил в полное распоряжение хакеров. В ходе расследования в Дхарамсале специалисты Citizen Lab установили, что вирусы, рассылаемые тибетцам, связывались с серверами в Хайнане, островной провинции на юге Китая, рядом с Вьетнамом. Как правило, после анализа вирусов на зараженных компьютерах удавалось установить лишь то, какая информация перехватывалась и куда она отправлялась. Вильнёв долго выслеживал серверы злоумышленников и перебирал комбинации адресов. Когда он все-таки нашел управляющий сервер, получил список всех компьютеров, зараженных в ходе атаки. Размах впечатлял. Группа хакеров, которую в Citizen Lab прозвали GhostNet, за 2 года сумела проникнуть на 1300 компьютеров более чем в 100 странах мира. Около 400 из них принадлежали видным персонам из мира политики, экономики, прессы и телевидения. На большинстве компьютеров вирус жил около 145 дней. При этом на сотне зараженных устройств он присутствовал более 400 дней. Потом владельцы все-таки проверяли компьютер антивирусом и удаляли его, или же хакеры сами переставали выходить на связь с устройством. Хакеры GhostNet атаковали не только тибетских оппозиционеров в глухой индийской провинции. Слежка велась за множеством дипломатов, высокопоставленных военных, депутатов, журналистов и сотнями других людей. В отчете исследователи писали: «С уверенностью можно сказать, что вредоносное ПО удаляет документы незаметно для владельцев, фиксирует все нажатия на клавиатуру, скрыто активирует веб-камеры и средства записи звука». Заказчик атаки назван не был, однако исследователи пришли к такому выводу. Наиболее очевидное объяснение, которое подтверждается большей частью косвенных доказательств, атака на высокопоставленные цели организована властями Китая, преследующими военные, стратегические и разведывательные цели. К такому выводу в Citizen Lab пришли не только потому, что вредоносное ПО было разработано в Китае и связывалось с китайскими же серверами. Главным фактором стало конкретное местонахождение серверов. В то время в хайнаньском городе Линшуй располагался комплекс радиотехнической разведки. Также там базировалось подразделение 3-го технического управления Народно-освободительной армии, китайский аналог Американского агентства национальной безопасности. Тогда о деятельности этого управления было известно немного, но совсем скоро о нем будут рассказывать в новостях по всему миру.